дикой природе. Глава 1. В дикой земле была тенденция к тому, что те, кто пролетал над ней, таинственным образом разбились о нее, а также потеряли много своей одежды. Питеру Паркеру, или Человеку-пауку, потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, осматривая обломки у своих ног. На земле валялись разбросанные части самолета, и обитатели, вероятно, тоже потерялись и разбежались. Питер потер лоб и попытался не обращать внимания на розовую пыльцу, наполнившую воздух. Истинно перед его лицом позже появилась темноволосая женщина, одетая в рваное черное. Красивая сочная грудь, подтянутый живот, широкие бедра, длинные ноги и просто восхитительное на вид тело, от которого член Питера вырос. Особенно, когда ее половые губы были видны и с них капала вода. Лоракин не преследовала Питера Паркера с горящей страстью в глазах, и она двинулась вперед, набросившись на него, как дикий зверь. Их тела встретились, и Лора страстно целовала Питера. Питер поцеловал ее в ответ и использовал свою паучью силу, чтобы прижать ее к дереву и начать приставать к ее телу, к очевидному одобрению Лоры. Обычно Питер комментировал, что нечто подобное будет быстро обостряться. Однако кровь, перекачивающаяся из его мозга в член, делала такие комментарии в данный момент довольно трудными. Особенно когда рука Лоры двинулась на север и схватила его мужское достоинство парой сильных толчков. Лора крепко сжала его в кулаке. Она была лучшей в мире в своем деле, и Лоракин не затем упала на колени, взяла член Питера Паркера в рот и сделала ему голодный минет. Питер наклонился и почувствовал, как горячий, теплый рот Лоры обхватывает его член. Она отхлебнула его. При этом голос ее звучал как пьяный. Питер почувствовал приближение покалывания. Он схватил Лору за затылок и врезался ей в горло. Лора вовсе не отстранилась, наоборот. Она с жгучей страстью в глазах подбадривала Питера продолжать трахать ее в горло. Питер был только рад угодить и всадить свой толстый член в ее идеальное горло. Лора мычала на протяжении всего минета, несколько раз крепко всасывая его прямо в свое горло. Поощрение еще больше усилилось. Питер вошел в плотное и влажное горло Лоры. Единственное, что, казалось, имело смысл для Питера в данной ситуации, это возможность использовать горло Лоры как свою личную свалку спермы. Питер впился ей в горло и почувствовал, как из его яиц начинает исходить новое покалывание. Лора грубо схватила их и сжала. Яростное доение довело Питера до крайности и заставило его вылить сперму в ожидающее и голодное горло Лоры. МММФ. Жар горла Лоры сжал член Питера, когда он извергся ей в рот. Питер медленно ввел свой член ей в горло, несколько раз громко ударив яйцами по ее подбородку. Питер испытал оргазм и нанес сливки на заднюю часть горла сексуального мутанта. К ее чести, Лоракин не выдержала испытания и закончила, попивая густую сперму Питера из его яиц. Он стекал по ее горлу и заставил ее громко мычать, когда она прикончила его ртом. Лора проглотила сперму до последней капли и пристально посмотрела на Питера. Последние лохмотья ее топа упали на землю, открыв ее грудь нетерпеливому взгляду Питера. Питер крепко схватил их и сжал, к одобрению Лоры. Учитывая ее стойкость, Питеру не нужно было сдерживаться. Лора издала дикое, но чрезвычайно сексуальное рычание, а Питер провел руками по ее телу, доводя ее до приступов удовольствия и заставляя плакать еще громче. «Я вышибу тебе мозги», — прорычал Питер. Его член набух, становясь толще и длиннее, чем раньше. Лора выполнила свою часть работы и нетерпеливо раздвинула бедра, позволяя Питеру войти в нее с этой стороны. Питер схватил Лору и одним умелым толчком вонзил свою внушительную длину в ее тугую и голодную пизду. «А-а-а!» — крики Лоракин не эхом разносились по дикой земле. Питер прижал ее к дереву, одновременно вонзив свой член в ее тело. Ее горячая и голодная киска поглотила его всю длину и заставила ее крепко сжать его. Лора ощущалась как теплый порог, и Питеру приходилось продолжать избивать ее. Ему казалось, что его член будет сильно болеть, если он не окажется глубоко внутри влагалища Лоры. Лаура крепко обвила его руками и ногами. Опытный герой вошел в нее с другой стороны. Киска Лоры задрожала и вошла в нее впечатляющей длиной Питера. Это проверяло прочность его исцеляющего фактора. Питер вошел в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Горячая пизда сжалась на шесте Питера и доила его еще немного. Питер соскользнул вниз и начал работать с ее киской, гарантируя, что она сожрала его полностью. Питер обхватил рукой ее сочную грудь и сильно сжал ее, доводя Лору до безумия от удовольствия. Она была сильно возбуждена, ее бедра качнулись назад, когда Питер погрузился внутрь ее тела. Интенсивность следующего оргазма привела огромный пульсирующий член Питера в голодную киску Лоры сзади и выпустил его, сильно войдя внутрь ее тела. Крики, ободряющие и голодные крики, становились еще более голодными. Питер прижался к упругому телу Лоры и безжалостно избил ее. Он вырвался ровно настолько, чтобы перегнуть ее через пень и врезаться в нее сзади. Питер уничтожил киску Лоры своим толстым членом и трахал ее, как животное. Все тело Лоры нагрелось и сжало его. «Тебе лучше кончить в меня», — сказала Лора. «Таков план, детка». Питер со всей силой хлопнул рукой по заднице Лоры. Лаура очень сильно брызгала вокруг нее. Этот более дикий человек-паук изменил внутреннюю часть тела Лоры своим членом и довел ее до быстрого финиша. Лаура сжала вокруг него свои стенки и выпустила член Питера, разбрызгивая соки повсюду, когда он вошел глубоко в нее. Лаура жадно проглотила его и отпустила. Питер снова катался на ней, чувствуя, как у него схватываются яйца. Он не сбавил скорости, никакое замедление не помогло бы Питеру. Питер наполнил Лору и почувствовал, как ее киска жаждет его освобождения внутри нее. Лаура жадно прихлебывала его огромный член и заставила себя стонать от него. «Сейчас!» — кричала она настойчиво. Питер зарычал и последним толчком вонзил яйца глубоко в Лору. Ее голодная киска прижалась к нему. Он обращался с ней грубо, что нравилось Лауре, а Питеру нравилась такая возможность. Последний толчок загнал Питера в тугую пизду Лоры и выпустил его густую сперму внутрь ее тела. Двое любовников достигли чертовской кульминации, когда яйца Питера выпустили массивный и липкий груз в нетерпеливую пизду Лоры. Она доила его всю дорогу, следя за тем, чтобы каждая капля выливалась туда, где ей было предназначено. Питер наклонился и оседлал ее, пока не кончил внутри нее, заставляя ее живот раздуться от огромных выделений, которые Питер оставил внутри нее. Вы поняли, что неразумно воевать с дикой землей. В поле зрения Питера появилась высокая статная блондинка. Сразу после того, как он трахал Лору Кинни до тех пор, пока она не косоглаза, Питер наткнулся на эту великолепную женщину, которая полностью раздевалась для него. Ее груди подпрыгивали при каждом шаге, из киски капала, а задница покачивалась. Шанна знала, как выглядеть эффектно, и с вожделением посмотрела на Питера. Небольшая часть Питера думала, что он должен сделать все возможное, чтобы спасти ситуацию на дикой земле. Эта часть Питера надолго замолчала, когда Шанна схватила его пульсирующий твердый член и втянула его в очень страстный и голодный поцелуй. Великолепная блондинка-воин провела языком по горлу Питера, поглаживая его член. Все его тело принадлежало Шанне, и Шанна знала, как получить от него максимальную пользу, растирая его мужское достоинство вверх и вниз, чтобы доставить удовольствие мужчине перед ней и довести его до плотского состояния похоти. Шанна отбросила Питера назад, села на него и поклонялась его телу новыми поцелуями. Питер выстрелил в ответ и обнял ее, а затем провел пальцами по ее телу. Шанна откинула голову назад и издала знойный стон Питера, трогавшего ее все тело. Питер сжал соски Шанны и пощипал их очень сильно. Он провел пальцами по ее клитору и яростно терся о нее, заставляя ее кричать от вожделения. «Наполни меня, Человек-паук!» Шанна вскрикнула. Ее киска уже была мокрая и была готова поглотить его мужское достоинство. Шанна дразняще повернулась к нему бедрами, прежде чем опустить свою киску на член Питера. Ее похоть возросла, когда Шанна пронзила себя толстым и впечатляющим членом Питера. Она прикусила губу и оседлала его. Каждое сжимающее движение ее киски загоняло Питера внутрь ее голодного тела. Эти двое кричали и жаждали друг друга. Питер схватил ее за бедра и убедился, что Шанна полностью рухнула на его пульсирующий твердый шест. Паутинный прачник схватил ее сиськи и отпустил их, заставив ее вскрикнуть от удовольствия, одновременно швырнув ее на него. Шанна прикусила губу и громко застонала, плача еще громче, когда он толкнул ее внутрь сверху. Паутинный прачник применил свою магию к ее сиськам и сильно сжал их. Шанна сжала вокруг него свои стенки и выпустила его член, посылая поток воды по его шесту. Она содрогнулась и дернулась, сок по всему впечатляющему шесту Питера, когда он въехал в нее. Шанна откинула голову назад и издала еще один голодный стон, бросаясь вверх и вниз по жесткому и впечатляющему телу Питера. «Да, да, о-о-о, да!» Шанна стонала из-за него. «Возьми меня, детка, возьми меня крепко!» Красивый герой нажал на все нужные кнопки Шанны и врезался глубоко в нее. Питер провел пальцами по ее соблазнительному телу и заставил Шанну просто струиться и взорваться на его члене. Питер провел ее вниз по своему телу и убедился, что она охватит его своей киской. Каждое движущее движение гарантировало, что Шанна толкнет Питера внутрь себя и заставит ее взорваться на его члене, сводя ее с ума от него. Она кончила, пропитывая его член от кончика до основания своими соками. Шанна сжала вокруг него свои стены и выпустила его член, подталкивая ее еще дальше к краю с возрастающим удовольствием. Питер обхватил рукой ее круглую грудь и сильно сжал ее, доводя Шанну до безумия от еще большей похоти. Шанна упала в обморок от оргазма, который продолжался. Питер изменил позу и положил ее на спину. Шанна обвила Питера своими великолепными ногами и призвала его вышибить ей мозги. Питер повиновался, каждый толчок все глубже погружал его в знойную женщину перед ним. Он не сдерживался, и от этого Шанну всю трясло. Питер перевернул потрясающую воительницу и раздвинул ей ноги, прежде чем погрузить свой впечатляющий член в ее тугую киску сзади. Шанна проглотила член Питера внутри себя и убедилась, что он сильно толкается внутрь нее. Питер сильно хлопнул ее по руке. «Насколько сильно ты этого хочешь?» Питер дунул на сосок Шанны, заставив ее сильно извиваться. «Мммм, да, да, да». Нарастающие крики наполнили дикую местность, как и впечатляющий член Питера наполнил Шанну. Он погрузил его в ее голодную киску, и она отпустила его, выдаивая впечатляющий член Питера, когда тот вошел в нее. Все тело Шанны заколебалось вокруг Питера, когда он надавил на нее и заставил ее энергично кончить для него. Он заставил ее тугую пизду взорваться для него, как фонтан. Член Питера раскалывал Шанну пополам, хотя она не жаловалась на это. О, совсем не наоборот. Она жаждала этого, сильно. Она жаждала, чтобы Питер вошел в нее и жестко бурил. Член Питера довольно плотно погрузился в ее тело, и она очень громко застонала для него. Крики женщины только побудили Питера врезаться глубже в нее. Шанна обняла его и доила его член, позволяя ему пройти глубоко внутрь нее. Шанна проглотила каждый дюйм впечатляющего шеста Питера, когда он врезался в ее тело и сильно покачал ее. Питер обнял Шанну и оторвал ее от земли. Он повернул ее, как тачку, и энергично долбил ее киску. Паутина врезалась в тело Шанны. Ее пизда нетерпеливо проглотила его большой член и захватила каждый его дюйм на каждом шагу. «Уничтожь меня!» — крикнула Шанна. «О-о-о! Разрушь меня! Разрушь меня так сильно!» Питер замедлил шаг, чтобы подразнить Шанну, хотя потребовалось немало самообладания, чтобы не разбить ее тело, пока она не рухнула в дрожащую кучу ничего. Питер отстранился и медленно провел пальцами по сочному телу Шанны, сводя ее с ума еще больше, когда он сильно прикоснулся к ней. Мастер паутины перевернул Шанну на спину и со всей силой сжал ее сочные сиськи. Красные следы, которые Питер оставил после того, как его руки впились в него, только еще больше свели Шанну с ума от удовольствия. Соски Шанны затвердели, и она застонала, когда Питер яростно облизал ее соски. «Человек-паук!» Шанна застонала. «О, наполни мое тело! Наполни мое распутное тело! Это твое право, как альфы на дикой земле!» Она попыталась взять ситуацию под контроль. Человек-паук перевернул ситуацию и использовал Шанну в качестве своего личного члена, доводя ее до крайности от удовольствия. Его яйца очень сильно ударили ее по бедрам, и она громко закричала. Человек-паук совершенно не сдержался и наказал ее тело за распутство. Шанна откинула бедра назад и позволила ему погрузиться в нее и подвести ближе к краю. Шанна кончила, энергично извергая струи повсюду, пока Человек-паук вгонял свой большой пульсирующий член внутрь ее тела. Человек-паук почувствовал манящее тепло ее поясницы и почувствовал, как приближается. Его яйца набухли и накопили даже больше спермы, чем Питер когда-либо помнил. Дикий человек-паук заворчал, толкаясь в нетерпеливую киску Шанны. Ее стенки хорошо смазывались и позволяли Питеру сбросить огромный груз прямо в ее утробу, что Питер и сделал, и толкнул ее в нее. Его яйца сжались и произвели огромную сыпь, покрывая ее внутренности липкой струей спермы за липкой струей. Питер прижался к ней и закончил наполнять ее тело. Шанна закрыла вокруг него свои стены и продолжила доить его член, осушая его яйца до последней капли, когда он закончил струиться внутрь нее. Его член был выжат, и Питер закончил вводить Шанне свой дар, пока ее живот не раздулся, как у Лоры минуту назад. Теперь обе эти женщины преклонили колени перед Питером и поклонились его телу. Горячие рты Лоры и Шанны скользили по длине Питера, которая, казалось, находилась в состоянии постоянной твердости. Не то чтобы Питер жаловался, а две девчонки перед ним сомневались. Шанна проглотила его член, который всего несколько минут назад влил в ее тело огромную порцию спермы. Лаура охотно обслуживала его яйца. Обе женщины, казалось, были полны решимости убедиться, что член Питера останется удовлетворенным. Питер не мог придумать лучшего чувства, чем эти двое, доставляющие ему удовольствие. Лаура крепко втянула его яйца в рот. Она заставила его сдержать оргазм. Осмелился на него по-крупному. Питер откинул голову назад и надавил на плотное и голодное горло Шанны, пока Лора сосала его яйца. Ощущение удовольствия только усиливалось, когда эти две восхитительные женщины продолжали изливать удовольствие и наслаждаться всем, что мог предложить Питер, а потом наслаждался бы этим по-настоящему. Питер дернулся, чувствуя, как удовольствие только усиливается, когда его яйца заболели. Лаура продолжала их сосать, увеличивая удовольствие, когда она ласкала его яйца ртом, громко напевала их, доставляя ему удовольствие, с бесконечной радостью, горящей в ее глазах. «Собираюсь лопнуть». Шанна решила сменить ситуацию, вынув член Питера изо рта и с повышенной энергией дернув его перед ее и Лорой лицами. Яйца Питера сжались от того, что делала Шанна, когда она провела рукой по его длине. Питер бросил свой член обратно ей в руку, и она выдавила мощный взрыв семени. Восхитительный вид паутины, покрывающий красивые лица и тела Шанны и Лоры, заставил его дернуться всем телом. Их руки творили какое-то греховное волшебство, когда играли с ним. Питер подошел ближе к финишу и кончил им прямо в лицо, застонав при этом от удовольствия. Фантастический финал заставил двух красавиц облизнуть губы. Они подошли, скрепили мужское достоинство Питера поцелуем и высосали друг из друга остатки спермы. Затем Шанна и Лаура повернулись и начали ласкать друг друга, слизывая сперму. Член Питера снова раздулся от зрелища, развернувшегося перед ним. Пульсирующий член красивого героя поднялся в воздух. Шанна потерлась в заднице о его член и зажала его между своими сочными щеками. Это посеяло еще одно семя в сознании Питер. Масло, капающее с растения в сторону, натолкнуло Питера на последнюю мысль, которая ему была нужна. Питер натер маслом весь свой член, что, казалось, только заставило его хотеть этого еще больше. Он капнул немного этого в анус Шанны и соблазнил ее пальцем. «Отличный выбор, любовник», — выдохнула Шанна, пока Лора высасывала сперму между своих сисек. «Засунь этот член мне в задницу, сейчас же». Питер наклонил Шанну. У него была еще одна дыра, которую нужно было заполнить, и она просто умоляла об этом. Питер ввел свой член в Шанну и одним последним толчком наполнил ее. Ее задница сожрала Питера, когда он въехал в нее сзади. «О-о-о, да!» Шанна вскрикнула. «Да!» Питер погрузился в Шанну и вошел своей впечатляющей длиной в ее очень тугой и очень облегающий зад. Паутинный прачник схватил ее за щеки и вдавил в нее, раскачивая все ее тело. А Лора схватила его яйца и сжала их. «Сломай эту шлюху», — сказала ему Лора. «И тогда ты сможешь сломать меня, сколько захочешь». Лаура ухмыльнулась ему и хлопнула себя по заднице в знак сочувствия, не оставляя в уме Питера никаких сомнений в том, чего хотел возбужденный мутант. Наделенный силой паука-жеребец начал вводить свое мужское достоинство в голодную задницу Шанны и растягивал ее задницу, заставляя ее сильно зиять. «Да!» — крики Шанны эхом разносились по всей дикой земле. Питер схватил Шанну за бедра и погрузился в ее задницу. Красивый герой продвинулся немного глубже в голодную задницу Шанны и выпустил свой член из ее голодных щек, заставив ее стонать от него. «Ммм, ох, да», — тяжело вздохнула Шанна. «Еще немного вот так, детка». Большой член Питера погрузился глубоко в горячую и голодную дырку Шанны, а его мужское достоинство поглотило глубоко внутри нее. А Лора уткнулась лицом во влажную киску Шанны и начала жевать ее. Шанна откинула бедра назад и застонала от удовольствия, когда Лора жестко поглотила ее мокрую киску. Паутинный прачник застонал, погрузившись глубоко между манящими щеками Шанны. Каждый толчок вводил Питера чуть глубже внутрь нее. Его руки прижались к сочным щекам. Он двигался вперед и назад и глубоко погружался в ее анальный туннель, сводя ее с ума, пока он трахал ее восхитительную задницу. Питер схватил Шанну и попытался сдержаться. Не было нужды волноваться. Шанна выглядела готовой сломаться даже раньше, чем это сделал Питер. Язык Лоры и член Питера в сочетании сделали свое дело, доведя ее до крайности. Шанна откинула голову назад и издала взрывной стон, когда Питер погрузился глубоко в ее голодную задницу, пока Лора лизала ее вкусную пизду. Шанна рухнула, Дикий удар заставил красивую блондинку-воительницу увидеть звезды. В тот момент, когда Питер вылез из ануса Шанны, Лаура обхватила нижнюю часть яиц Питера и сильно сжала их, прежде чем осыпать их многочисленными поцелуями. «Мой ход, о, это так!» Питер схватил Лору за бедра и толкнул ее на землю. Лаура была не против лечь и испачкаться, и ее ободряющие крики убедили Питера вогнать свой член глубоко в ее задницу, пока она лежала ничком. Голодная и слишком тугая задница Лоры Кинни сожрала всю длину Питера, пока он вталкивал ее внутрь нее. Питер откинул бедра назад и врезался в ее узкую дырочку сзади. Паутинный прачник взял полный контроль над своим возлюбленным и шлепнул по яйцам. Каждый толчок вгонял его член глубже в горячий анальный туннель Лоры и заставлял ее кричать от удовольствия, когда он входил в нее. Питер наклонился к ней и играл каждым дюймом ее тела, сводя ее с ума. Лаура ахнула и застонала, когда Питер довел ее до предела и заставил жестко кончить для него. Питер повернул ее тело и начал играть с ней. Каждый дюйм идеального, пригодного для траха тела Лоры был идеально втянут, чтобы паутинник мог вогнать свой член внутрь нее. Лаура откинула голову назад и застонала еще громче, когда он жестко трахал ее в тугую и голодную задницу. «Продолжать идти!» Лора плакала из-за него. «Продолжать идти!» Крики Лоры только усилились, когда Питер нырнул в нее. Он чувствовал давление, готовое увеличиться в его яйцах. Лаура была очень охотным партнером, и Питеру нужно было врезаться в ее голодную задницу сзади, прежде чем она отпустит его, и дал Питеру освобождение. Яйца Питера напряглись, и, еще раз громко крякнув, он выпустил огромный заряд в задницу Лоры. Ее сжимающаяся дырочка поглотила Питера по всей длине, в то время как он вошел в нее и выпустил устойчивый и обильный поток спермы в ее тугую задницу. Яйца Питера закончили впрыскивать в анус Лоры свою сперму. Он застонал, водя руками по всему ее телу и заканчивая внутри нее серией плавных струй. Он вылил все содержимое своих яиц в ее анус и продолжал испытывать оргазм до самого конца. Герой вырвался. И все же Лора и Шанна еще не закончили. Питер попытался получить момент ясности, чтобы разобраться в ситуации. Однако эта ясность была потеряна, когда Лора и Шанна снова начали поклоняться его телу. «Ну, может быть, еще один раунд, прежде чем Питер попытается что-нибудь придумать. Да, это будет билет». Глава 2. Питер отстранился от горячего секса втроем с Лорой и Шанной, только чтобы наткнуться на еще одну красотку-мутанта, одетую практически в ничего. Кровь попала прямо к его члену и заставила Питера сильно раздуться. «Ну здравствуй, суга, не правда ли? Ты загляденье?» Роук подошел к Питеру и нащупал его член, прежде чем яростно поцеловать его. Эти мягкие, влажные губы были настоящим запретным плодом. Роук прикоснулась губами к губам Питера, похотливо напевая, когда она провела языком по его открытому рту. Большая пышная грудь прижалась к обнаженной груди Питера. Член Питера прижался к ее подтянутым ногам, а язык Роуга погрузился в его рот. Питер протянул руку и схватил толстую сочную задницу Роуга. Несмотря на то, что Роуг лучше контролировала свои силы, целовать и наслаждаться губами этой красавицы-мутанта было очень заманчиво. Очень медленно Роуг отстранился и прикусил нижнюю губу Питера. Роуг сжал яйца и одарил его знойной улыбкой. «Это для меня, все это», – простонал Питер. Роуг была очень рада это слышать, чувствуя яйца Питера в своей руке и сжимая их. Она опустилась на колени и просунула впечатляющий член Питера между своими восхитительными губами. Громкий звук Роуга, загоняющего этот член в рот Питера, заставил Питера застонать. Все, что Питер мог сделать, это схватить Роуг за затылок и начать трахать ее в рот. Громкие одобрительные звуки, которые издала Роук, когда она сосала огромный член Питера, были чрезвычайно впечатляющими. Питер провел рукой по ее затылку и засунул еще больше своего впечатляющего члена в горло Роуга. Он крепко держал ее и трахал ее узкую, теплую дырочку. Роук сняла то немногое, что на ней было надето, и обнажила свои огромные сиськи. Она заменила рот двумя большими дынями и обернула ими член Питера. Похоть горела в глазах Роуга, когда она интенсивно трахала Питера сиськами и гладила своими сочными шарами вверх и вниз по его мужскому члену. «О-о-о, да, детка!» Роук очень громко застонал. «Да». Роук сжал Питера этими великолепными шарами и стал работать над ним. Питер мог чувствовать, как ее теплая и вкусная плоть сисек просто обволакивает его и работает с его членом. Дюйм за дюймом Питер скользнул между ними и издал приятное рычание, прежде чем его мужское достоинство двинулось вперед. «Роук, клянусь, я собираюсь, ох, это слишком идеально». Злая ухмылка появилась на лице Роуга, и она лизнула кончик его члена, отчего удовольствие пробежало по каждому дюйму тела Питера. Питер нырнул между ее сисек и застонал. Он чувствовал, как эти яйца сжимаются, и прошли секунды, прежде чем он начал взрываться, охватывая прекрасные сиськи Роуга, проливая на нее поток семени за потоком, пока Роук не выдавил последнюю каплю из своих яиц. Чувственная улыбка появилась на лице Роук, когда она сунула одну из этих сисек в рот и высосала из нее капающее семя. Это заставило член Питера подняться. Роук наклонилась и оторвала последнюю полоску ткани с головы, обнажая мокрую киску. Она поднялась наверх и прислонилась к дереву, небрежно раздвинув ноги. «Иди сюда и возьми меня, детка». «О, ты об этом просишь». Роук поверила, что она только что это сделала, и получила это. Все 12 дюймов погрузились в ее киску. Сильное удовольствие охватило ее, когда Питер вошел в нее с полной силой. Никакого сдерживания не было. Питер сжал сиськи Роуга, от которых тот только что оттрахал огромную порцию спермы. «Эта штука!» — Роук застонал. Пара стройных ног обхватила Питера и притянула его к Роугу. Внутренности Роуга сотворили магию с членом Питера и полностью скользнули внутрь нее. Каждый толчок вгонял Питера внутрь ее тела, и она сильно стонала, выгоняя каждый дюйм его тела внутрь себя. Тесность и влажность в дырочке Роук заставили Питера накачать ее еще сильнее. Ощущение его ноющего члена, скользящего в ее тело, усилило похоть, которую Питер испытывал к ней. Питер сжал соски Роук и возбудил ее, заставив ее извергнуть его как сумасшедшую. Роук скользнула своей влажной киской по члену Питера и вогнала его в свое тело, заставив ее взорваться для него. Роук застонал. «О! Я не могу в это поверить», — сказал Питер. «Смогу ли я когда-нибудь мыслить здраво?» Все тело Роуга билось в бесконечном круговороте удовольствия, что было ответом на вопрос Питера. Если подумать, прямое мышление, возможно, немного переоценено. Питер проник в голодную киску Роуга и вогнал свой внушительный член в ее узкую дырочку. Она сожрала его длину. Сценарий был противоположным. Питер схватил Роук и бросил ее на землю. Она лежала лицом вниз и задницей вверх. Питер сосредоточился на ней и огромным рывком погрузил свой толстый, пульсирующий член в ее тугую киску сзади. Роук сжала Питера и отпустила его, направляясь вниз внутрь ее тела. Роук доил его толстый член и отпустил его, загоняя Питера немного глубже внутрь Роуга. Громкий шлепок сильной руки Питера по толстой заднице Роуга заставил женщину кончить. Питер схватил ее и накачал глубже. Впечатляющие толчки паутины вонзились в тугую и желанную пизду Роуга. Громкий шлепок Питера по яйцам эхом разнесся по комнате. «Продолжай в том же духе, не смей остановись». «Не планирую», — прорычал Питер. Сексуальное тело Роуга выгнулось обратно в умелые руки Питера. Стропольщик паутины работал с ней и продолжал подталкивать Роуга ближе к критической точке. Ее киска сжалась вокруг него и доила его. Эти большие толстые яйца шлепали Роуга по мере того, как глубже он ее толкал. Использование прекрасного южного мутанта в качестве рукава для члена показалось красивому герою потрясающим. Питер вошел глубже в нее, и молодой человек, наделенный силой паука, вошел в нее. Ее напряжение схватило и отпустило его, когда Питер вошел в нее. «Продолжай идти», — мяукнул Роуг. «Не сдерживайся, не останавливайся, не смей вообще останавливаться ради меня. Продолжай толкать меня, продолжай долбить меня просто так, пока не кончишь в меня». Питер наклонился и довез горячее тело Роуга до финиша. Ее киска сожрала его и сжала член, прежде чем Питер ворвался в нее. Питер достиг дна внутри нее и начал наполнять Роуга струей за струей горячего, липкого семени, истощая себя внутри ее тела. Оргазм внутри Роуга был таким приятным. Питер отстранился и просто тяжело вздохнул, когда кончил внутри этой сексуальной женщины. Она доила его яйца до тех пор, пока не упала в обморок. Сперма, капающая с тела Роуга, была, мягко говоря, весьма заманчивым зрелищем. Шанна выскользнула из тени и прижалась своим телом к Питеру, целуя его и ощупывая его член. Губы возбужденной и голодной блондинки скользнули по его телу. Она наклонилась вниз, лизнула его грудь, а затем наклонилась и крепко поцеловала его в плечи. Кончики этих рук обхватили его член и заставили его застонать от удовольствия, когда Шанна начала его ощупывать. «Вернусь за добавкой», — сказал Питер. Шанна кратко лизнула член Питера, а затем повернулась к Роугу. Дразнящее тело Шанны подползло к столь же соблазнительному телу Роуга. Это потное, подтянутая фигура затряслась, когда Роуг раздвинул ноги. Шанна уткнулась лицом в манду Роуга и начала жевать ее, чтобы ощутить вкус ее восхитительной киски. Громкие звуки женщины, наслаждающейся пиром, эхом разносились по дикой земле. Член Питера пульсировал, и мысль о том, чтобы трахнуть Шанну, мучила его. Стропольщик паутины потянул Шанну и раздвинул ее ноги, одновременно направляя свою толщу между ними. Шанна проглотила член Питера и позволила ему войти в себя. Горячая киска Шанны приветствовала член Питера. Молодой человек, наделенный силой паука, толкнул Шанну и покачнулся внутри ее тела. Питер начал привыкать к бесконечному количеству грубого секса, который предлагала дикая земля. Это было примитивно, но тем не менее вызвало в Питере эмоции, которых у него никогда не было раньше. «О-о-о, клянусь, я никогда не докопаюсь до сути», — простонал Питер. «Нет, пока я не докопаюсь до твоей сути, и я да». Стропольщик паутины толкнул все 12 дюймов своего мужского достоинства в узкую и голодную дырку Шанны. Каждый толчок раскачивал ее тело и отпускал его, вгоняя его в впечатляющую длину внутрь ее тела. Шанна сжала Питера и отпустила его, с каждым толчком похоть прожигала ее тело. Роуг откинула голову назад и выразила свое одобрение обращению, которое оказал им очень любезный хозяин. Шанна окунула язык в горячую киску Роуг и отпустила ее, доведя удовольствие до предела. Жар только усилился, когда Шанна практически высасывала сперму из киски Роуг, пока не почувствовала в этом потребность. Ей это было нужно больше. Ей очень нужен был член Питера. Питер наклонился и толкнул Шанну. Этот крик Шанны только усилил жажду Роуга к своему возлюбленному. «Прикончи ее и приди и отдай мне, детка!» — крикнул Роуг. «О-о, мне нужен этот толстый и пульсирующий член, и он мне нужен очень сильно!» Человек-паук привлек к себе дам и продолжал кататься на горячей и голодной дырке Шанны. Процесс с набивки Роукой выбивания ей мозгов был, по меньшей мере, очень привлекателен для Человека-паука. Он въехал в салон, въехал в шину и покачал ее. «Просто подожди», — сказал Питер. «Мы закончим это прямо сейчас». Шанна переключалась между облизыванием киски Роуга и вылизыванием его задницы. Жар женщины только усилился, когда Шанна полностью погрузила язык внутрь и вытащила его. Она издала несколько громких звуков, нападая на нее. «О боже!» — Роуг закричал. «О-о-о, боже!» Эти крики удовольствия означали, что чувствовал Роуг. Шанна шевелила языком в узкой дырочке Роуга, пока Питер заканчивал трахать потрясающую блондинку до ее окончательного финиша. Крепкая хватка задницы Шанны на члене Питера заставила его мужское достоинство застонать, когда он вошел в ее тело. Паутинный прачник опустил руки вниз и схватил Шанну за грудь, прежде чем войти в нее. Питер наполнил Шанну и с еще одним огромным рычанием въехал в ее тело. Интенсивность ощущения, что этот засранец только что схватил его, довела Питера до предела от удовольствия. «Кончи для меня», — выдохнул Питер на шею Шанны. Шанна так и сделала и с силой пришла за Питером. Она кончила на его член и убедилась, что он красивый и влажный, прежде чем он всадил его в сочную задницу Роуга. Питер отстранился и провел руками по всему ее телу, усиливая толчки, когда погружался в нее. В тот момент, когда Питер выдвинулся, Роуг подполз. Она одарила Питера знойной улыбкой и прижалась задницей к его члену, зажав его между своими щеками. «Сделай это, детка», — сказал Роуг. «Вставь этот большой толстый член туда, где он имеет значение, и по-настоящему возьми меня. Не останавливайся, пока твой член не взорвется». Питер нащупал восхитительное тело Роуг, и она визжала от восторга. Его член оказался в нескольких дюймах от того, чтобы проникнуть в ее самую запретную дырку. Тем временем Шанна схватила нижнюю часть его яиц и подвела Питера ближе к Роугу. Горячая дыра Роуга позвала Питера. Он нуждался, желал и хотел иметь это. Чувство сильной похоти пробежало по телу Питера, прежде чем он вошел в Роуга из этой позиции. «Да!» — крикнул Роуг. «Да!» Человек-паук вошел в ее задницу и проник в нее так красиво, что казалось, будто ее узкий анус сожрал его. Герой надавил на Роуг и отпустил ее щеки, толкая ее внутрь. Ощущение пребывания в этой тесной и фантастически вкусной дыре было чудесным. Тем более, когда Шанна наклонилась и сосала раздутые яйца паутины. Жаркость момента усилилась вместе с ее теплыми губами. Шанна решила добавить веселья и устроила инсценировку поцелуя ног Роуг, прежде чем пройти между ними и прихлебнуть ее киску. «Вот и все», — Роуг ахнул. «О-о-о, дорогая, вот о чем я говорю». Удовольствие достигло апогея, когда Питер протиснулся между голодными щеками Роуга и надавил на них. Паутинный прачник вонзил свою мужскую силу в голодную задницу Роуга и надавил вниз. Его яйца восхитительно шлепали ее по заднице, когда он входил в нее. Роуг схватил его член и отпустил его, достигнув для него тяжелой кульминации. «Быстрее, ох, быстрее!» Роуг кричала во всю силу легких. «Так держать, не останавливайся!» Питер не остановился. Он продолжал в том же духе. Он продолжал давить и давить, пока его член не достиг дна в самой жадной из дырок Роуга. Он мог чувствовать удовольствие от готовности сокрушить свое набухшее мужское достоинство и проникнуть в ее напряженность. Роуг зажала свой член между щеками и отпустила его. «Приближается». Шанна схватила яйца Питера и провела мягкими пальцами по их нижней стороне. Она с ликованием посмотрела на тело Питера, готовая вживить огромную порцию спермы в задницу Роуга. Напряженность восхитительных анальных мышц Роуга, сжимающих и отпускающих его, по меньшей мере, проверяла самообладание Питера. Питер держал его крепче и заставил Роуга впрыснуть прямо в открытый рот Шанны. Интенсивный оргазм Роуга хлынул потоком в рот Шанны, в то время как Питер работал над ней и прижимался к ее заднице, проникая внутрь нее и чувствуя, что удовольствие для него только удвоилось. Роуг снова вскрикнула, и Питер, наконец, почувствовал, что поддается ее заднице. Питер врезался в нее и начал проливать очень горячую порцию внутрь Роуга, высасывая в нее каждую каплю своих яиц, пока она не закончила его усиленно доить. Удовольствие от освобождения прокатилось по телу Питера, когда он закончил наполнять задницу этого восхитительного мутанта сливками. Роуг откинула голову назад и громко застонала. Она закончила осушать яйца Питера и позволила ему резко остановиться, когда он кончил внутри нее. Прошли секунды, Роуг и Шанна теперь стояли по обе стороны от Питера, с широкими улыбками на лицах. Питер потрогал их обоих, пока они целовали его и друг друга. Вот-вот должен был начаться очередной раунд. Роуг и Шанна были хорошо оттраханы. Лора исчезла в дикой природе, и хотя Питер думал, что ему следует ее найти, он подумал, что, возможно, сейчас идеальное время, чтобы собраться с мыслями и решить, как двигаться дальше. Весной еще одно отвлечение пришло от Питера. Обнаженная Джин Грей предстала во всей своей красе. Питер подошел к ее завораживающему виду. Джин поднялась, и вода плеснула ей на тело. «Привет, Питер», — выдохнула Джин тихим и похотливым голосом. «Жан, ты хоть представляешь, где мы?» Джин бросилась к Питеру и поцеловала его. Рыжеволосая богиня перед ним была практически неотразима, и ее горячие губы коснулись губ Питера в очень жадном поцелуе. Все, что мог сделать Питер, это ответить на поцелуй так же страстно, как и Джин. Феникс и паук играли в миндалины теннис и улыбались, играя ртами друг друга. Джин схватила Питера за задницу и потянулась между его ног, чтобы сжать его яйца. Она отстранилась от поцелуя, а затем откинулась назад, при этом дыша ему в ухо. «Я долго этого ждал», — промяукнул Джин ему на ухо. «Очень долгое время. Для... Я зря теряю время с низшими существами, когда моя истинная пара была здесь», — сказала Джин. «Я знаю, что ты хочешь меня, и я хочу тебя. Пришло время, Человек-паук, пришло время нам объединиться как одно целое. Эти женщины будут поклоняться тебе, и я буду твоей королевой». Джин и Питер на секунду рухнули в кучу, их подтянутые и мощные тела сплелись друг в друге. Питер не смог устоять перед Джин и прикоснулся к ее телу. Мутант уровня Омега поощрял девиантное поведение Питера, когда он водил руками по ее телу и заставлял ее ахать от него. Удовольствие танцевало по ее телу. «Жан, да, я знаю, что ты хочешь меня», — сказал Джин, поглаживая свой член и медленно направляя его к ее киске. «Я могу быть твоим, я твой, я буду твоим». Джин опустилась на член Питера, и ее горячая киска, пронзающая Питера, была, по меньшей мере, восхитительным чувством. Джин опустилась на Питера и позволила ему войти в нее, с очень энергичным толчком своей киски на него. «Да-да», Джин застонал. «О-о-о, да». Красивый герой обхватил руками подпрыгивающие сиськи Джин и позволил ей съехать на него. Каждый дюйм пульсирующего твердого члена Питера входил в нее, пока он играл с круглыми шарами Джин. Джин с вожделением посмотрела на Питера, и она оседлала его. Идеальная форма Джин Грей, поднявшейся и подпрыгнувшей на члене Питера, вызвала волны удовольствия по его телу. Потрясающий мутант прижался к Питеру и выпустил его член из ее киски. Джин направила на него свою теплую и голодную киску и поднялась до небес, прежде чем опуститься на толстый член Питера. Джин чувствовала это, Питер так красиво наполнил ее и наполнил ее киску. Жар ее голодной киски сожрал Питера и выпустил его, посылая поток соков, стекающий по кончику члена Питера до самого основания. Джин обхватила его своими стенками и выпустила его член, с каждым восхитительным подъемом и падением, прижимая свою киску к нему и заставляя Питера просто стонать. Питер поднялся и уткнулся лицом между подпрыгивающими сиськами Джин. Она наклонилась и заставила себя заплакать. Похоть разжигала ее тело с каждым посасыванием сосков. Джин откинулась назад и позволила рту Питера опуститься на ее сосок, сильно посасывая его. Джин тряслась как сумасшедшая от удовольствия и высвободилась, брызгая соками на пульсирующий твердый член Питера. Паутинный прачник взял позицию под свой контроль и толкнул Джин на спину. Питер оседлал Джин, и она вскрикнула, когда он втиснулся в нее. «Я хотел трахнуть тебя всегда», — Питер застонал. «О-о-о, почему каждая женщина здесь такая? Из-за тебя», — закричала Джин. «Дикая земля может помочь тебе процветать и превратить тебя в настоящего грубого сексуального зверя, которым ты и должен быть. О-о-о, да, наполни меня, Человек-паук». «Вгони в меня этот большой толстый член и разрушь мою тугую маленькую киску. Ты знаешь, чего хочешь. Ты знаешь, что ты должен. Так сделай это уже». Питер достиг дна внутри Джин. Два могущественных любовника работали взад и вперед друг против друга, а Джин пропитывала шест Питера своим оргазмом. Эти двое работали все ближе и ближе, а Питер мог играть с сексуальным телом Джин. Питер жестко трахнул ее на землю. Голодная до члена рыжая восхитительно стонала, чем глубже Питер входил в ее тело. Паутинный прачник применил к ней свою магию, вонзив свой член внутрь ее тела. Бедра Джин накачивались и вгоняли еще больше толстого и пульсирующего мужского достоинства Питера в ее голодную киску сверху. Джин обвила его ногами. Вход в нее был похож на зависимость. Каждый толчок загонял Питера чуть-чуть глубже в прихлебывающую дырку Джин, и паутина заставляла Джин брызгать и хлестать по всему его члену. «Давай», — сказал Питер, — «потеряй это ради меня». Джин поймала твердый член Питера своей влажной киской, когда он вошел в нее. Каждая частичка восхитительного тела Джин сотрясалась по мере того, как Питер толкался в нее быстрее. Она выглядела такой великолепной, извиваясь под ним. Питер не мог удержаться от игры с каждым дюймом замечательного тела Джин и подготовки ее к последнему обильному оргазму. «Питер!» Крик его имени был музыкой для ушей Питера. Он глубоко вошел в Джин и почувствовал, как ее восхитительная киска доит его стержень ближе к завершению. Питер выдвинулся и лишь перевернул Джин, чтобы еще сильнее поиграть с ее сиськами и задницей. Что-то, чему дымящаяся горячая рыжая сильно поддалась, когда Питер пахал внутри ее тела и доводил ее до кульминации для него. «О-о-о, Питер!» Джин громко стонала по нему. «Дай мне это, детка!» Питер так и сделал, вонзившись глубоко в киску Джин и отправив ее на долгую прогулку. Его яйца болели и требовали освобождения. Горячие и голодные стены Джин предоставили Питеру возможность ворваться в нее. Питер полностью наклонился и еще одним скользящим толчком вогнал свои яйца глубоко в тело Джин, прежде чем наступил яростный кульминационный момент. Питер застонал и начал стрелять огромным зарядом в горячую дырку Джин. Человек-паук пришел с могущественным мутантом. Джин доил свой член и вливал яйца в ее фантастическое тело. Каждый толчок приближал Питера все дальше к краю, пока он не излил последнюю струю в ее голодную и возбужденную дырку, заставляя ее при этом сильно стонать. В тот момент, когда паутинный прачник выдвинулся, Джин обернулась и нырнула на него с горячим поцелуем. Она начала поклоняться телу Питера, осыпая его грудь и шею поцелуями. Член Питера набух, и он не смог контролировать себя. Нетерпеливо, горячо выдохнула Джин ему в ухо. «Ну не волнуйся, я тоже». Питер выдержал столько раундов, сколько эта красавица хотела ему дать. И судя по пылающему вожделению на лице Джин, она тоже хотела большего. Глава 3. Стон сорвался с губ некоего Питера Паркера. Мягкие, пикантные и довольно голодные губы Джин Грей и Лорекин не осыпали поцелуями его тело. Они не могли сопротивляться ему, а он не мог сопротивляться их языкам и их прикосновениям. Член Питера пульсировал под их лаской, пока они спускались по его телу. «О, черт, вы двое действительно этого хотите?» — сказал Питер. «Действительно, мы делаем», — сказал Джин. «Мы хотим тебя, и мы, женщины, получим то, что хотим, неважно, какой ценой. Надеюсь, ты это понимаешь». Питер так и сделал, чувствуя, как голодные губы Джин просто обхватывают его пульсирующий твердый член и жестко отсасывают. Лаура ничего не ответила, вместо этого она спустилась вниз и стала жрать его яйца. Питер откинул голову назад и наслаждался работой, которую их рты проделывали с его членом и яйцами. Было приятно и чудесно чувствовать, что они собираются над ним поработать. «Я сейчас взорвусь», — сказал Питер. Джин больше ничего не сказал. Она просто провела своим ртом по члену Питера и вдохнула его. Ее горячие и сочные губы обвили его мужское достоинство. Питер схватил ее за волосы и толкнул их вниз. Каждый резкий толчок все глубже проникал ей в рот. Эти зеленые глаза горели похотью. Питер точно знал, чего он хочет. Джин тоже знала, что ей нужно дать Питеру. Она издала несколько непристойных и громких звуков, пока он проникал ей в горло. Питер проник ей в рот и еще одним толчком вошел глубоко в ее рот. Яйца Питера забурлили, чему способствовала сосущая его Лора. «Я предупреждал тебя». Питер засунул огромный орех в ожидающий рот Джин. Джин откинулась назад и проглотила кремовый пирог, который заполнил ее рот. Можно было видеть, как похоть достигла пика. Джин почувствовала, как яйца Питера бьют ее по лицу, когда он засунул огромную и пикантную порцию глубоко в ее рот. Джин потратила немного времени, отпивая из яиц Питера и наслаждаясь густыми сливками, которые попадали ей в рот. Лаура отстранилась и подождала, пока Джин пошевелится. Она лизнула член Питера. Опытный язык возбужденного мутанта слизнул семя с пульсирующего члена Питера и заставил его застонать от удовольствия, когда она коснулась его длины своим языком. Лаура отсасывала у него, жаждая его еще больше. Мгновенная пауза заставила Питера хотеть и нуждаться в большем. Джин схватила Лору за щеки, и два мутанта обменялись горячим, страстным поцелуем. Их губы слились воедино, и семя перемещалось между ртами. Сеанс поцелуев между ними заставил Питера пульсировать как камень. Лаура и Джин обменялись семенем Питера, перемещая его между своими умелыми губами и стоная, когда целовали друг друга. «Вы двое как наркотик», — сказал Питер. «Я не могу насытиться тобой». Джин и Лаура повернулись, чтобы обнажить свои киски, насквозь мокрые для Питера. Питер погрузил в них пальцы и потрогал Джин и Лору. Два великолепных мутанта тяжело достались Питеру. Его пальцы впились в их тела и взорвались для него. «Черт, ты мне нужен, Питер», — задыхалась Лора, когда Питер вонзил пальцы в ее тугую киску. «Я нуждался в нем еще больше». «Лора, сядь на лицо Джин». Питер поставил Джин на землю, раздвинув ноги. Ее красивое тело было готово к траху. Стропольщик паутины подтолкнул свой огромный член ко входу Джин. Он был более чем готов пойти, более чем готов всадить свой огромный член в ее тугое тело и жестко принять ее. Лаура подчинилась приказу Питера и села на лицо Джин. Эта мокрая киска отошла в дюйме от рта Джин и прижалась к ней, сильно застонав, когда она приблизилась к ней. Ноги Джин раздвинулись, и она приготовилась принять член Питера полностью в свою киску. «Сделай это!» — Лора кричала. «Трахни ее, чтобы ты мог трахать меня сильнее!» Питер подчинился и всадил свой огромный член в горячий туннель джин. Ее обжигающие стены охватывали мужское достоинство Питера и втягивали его вовнутрь нее. Питер застонал и наполнил джин, глубоко вонзившись в ее тело. Стропольщик паутины вогнал свою большую длину в ее киску и покачал ее, красиво и жестко. Пальцы Питера скользнули по ее соскам и сжали их, сводя ее с ума, когда она входила в нее. «Да это оно», — сказала Лора. «Лежи мою киску, как будто это твоя работа». Джин полностью проникла языком в Лору и сделала именно это. Горячая и влажная пизда Лоры хлынула повсюду, капая соками на лицо Джин. Жар момента потряс Лору и усилил ее, доставляя еще больше удовольствия всему ее телу. Джин проникла в самое сердце Лоры и лизнула ее, двигая языком взад и вперед, пока Лора не лопнула джин по лицу. «Да, о, она замечательная, не так ли?» Питер застонал. Горячая, теплая киска джин обняла член Питера. Питер погрузился в нее и опустил свой член вниз, вонзая его в ее тугую киску сверху. Красивый герой засунул свой член в ее тело и довел ее до жесткой кульминации. Питер прижал джин к земле и ласкал ее сиськи, доводя ее до безумия от удовольствия, когда он жестко толкался внутрь нее. Накал джин усиливался, пока ее избранник пахал ее. Питер прикасался к ней во всех нужных местах. Паутина вошла внутрь ее тела. Ее горячая киска поглотила Питера и позволила ему проникнуть внутрь нее. Оргазм прижал стены джин к Питеру. Питер застонал, заполняя ее. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не взорваться внутри нее. Каждый дюйм его члена погрузился между стенками джин, пока огненно-рыжая массировала член Питера. Питер наклонился к ней и застонал, вонзая глубоко внутрь джин. Он набрал очень устойчивый темп, жестко трахая ее, пока ее киска не взорвалась для него. Дрожащая джин проглотила член Питера между своими стенками и доила его. Она приблизилась, пытаясь прикончить его, но потерпела неудачу. Она рухнула окончательно. Лаура прыгнула в объятия Питера и вонзилась ему в член. Дикий и впечатляющий взгляд, горящий в ее глазах, показал Лоре то, чего она хотела. И Питер схватил ее сиськи и сжал их, одновременно прижимаясь к ней. Стропольщик паутины скользнул своим большим членом до конца в киску Лоры и заставил ее стонать. Он схватил и коснулся Лоры, пока она подпрыгивала все выше и выше. «Питер!» «Да!» Лора жестко кончила на Питера. Ее стены доили его пульсирующий член. Каждый толчок все глубже погружал Питера в нее. Лаура была близка к тому, чтобы сойти с ума, когда насаживалась на Питера. Она должна была держать его в ловушке внутри себя, растягивая. Все ее тело задрожало, когда Питер схватил ее и потянул вниз. Еще один толчок, и Питер погрузил свой член в киску Лоры. Лаура сжалась вокруг Питера и позволила паутине впитаться в нее. Его яйца сжимались и отпускались, проливая все до последней капли в ожидающее и голодное тело Лоры. Лаура спустилась вниз и убедилась, что яйца Питера полностью влились в ее тело. Джин очнулась и потянула Лору на себя. Она уткнулась лицом вниз в лоскут Лауры и начала поедать ее киску, в то время как Питер медленно продвинулся позади Джин и приготовился погрузить свой член в ее плотное тело для еще одного раунда долбежки. Питер покончил с Джин и Лорой и решил немного полежать. Только он был не один. Вместе с ним в бассейн вошли две великолепные женщины. Шанна и Роук подползли к ним, их сиськи были готовы к работе, и они использовали их, чтобы доставить удовольствие Питеру. «О, вы, дамы, станете моей смертью», — сказал Питер. Независимо от его слов, Руки Питера бродили по их гибким сиськам. Ему действительно могли бы пригодиться эти дополнительные руки прямо сейчас. Роук и Шанна стонали и жаждали его прикосновений. Паутинный прачник водил умелыми руками по всему их телу и продолжал с ним играть. «Какой путь, ММ, Шуга?» Роук промурлыкал ему на ухо. Питер поцеловал Роуга в грудь. Ее вздымающаяся тяжелая грудь коснулась его лица. Поцелуи продолжались, и Питер спустился вниз. Шанна потянулась позади Питера, схватила его член и стала ласкать его яйца. Его охватила еще одна волна удовольствия, когда Шанна продолжила с ним играть. Эти двое сдвинулись вниз, их сиськи обвились вокруг члена Питера. Две похотливые красотки зажали член Питера между своими сиськами, с удовольствием танцуя в их глазах от работы с двойными сиськами. Питер схватил их и просунул между ними свой член. «Отдайте все это нам, хозяин», — выдохнула Шанна. Эти похотливые слова заставили Питера дернуться между ними. Две женщины осыпали чувственными поцелуями все тело Питера, когда он спрятал его между их пышными грудями. Они сжали Питера, гарантируя, что он окажется в ловушке между их гибкими шарами. Дальнейшее удовольствие танцевало по их телам. Питер медленно продвинулся вниз по их телам и втянул их внутрь, позволяя своему члену проскользнуть между ними. Питер застонал и толкнул себя, находясь в опасной близости от критической точки. Шанна и Роук сладко занимались любовью ртом с органом Питера, интенсивность пробегала по нему. «Давай, отдай нам все это», — сказал Роук. «О, разбей нам по титькам и лицам. Это было бы так жарко, не так ли, дорогая?» Питер наслаждался ощущением удовольствия и раем, согревающим его член. Красивый герой подошел ближе к критической точке, позволяя их сиськам толкаться вокруг него. Питер точно знал, чего они хотят, и наслаждался тем, что ему давали. Питер продолжал проталкиваться и раскачиваться между их великолепными шарами. Он наслаждался ощущением напряжения, охватывающим его член. «Кончи для меня», — Роук мяукнул. «Кончи для нас», — Шанна обрадовалась. Питер застонал и потерял самообладание. Потеряли его по всему телу. Взрыв окрасил их груди полностью мокрыми от спермы и выстрелил огромным зарядом. Количество шаров Питера увеличивалось с каждой секундой, проведенной им на дикой земле. Эти две красотки накачали его член и приняли душ. Роук с жадностью работал с ним, и Шанна делала то же самое. Каждая капля спермы вылилась из яиц Питера и упала на лица и груди красивой женщины перед ним. Шанна обхватила своими голодными губами пульсирующий член Питера и сосала его еще немного. Затем она переключила свое внимание на Роуга, в ее глазах горела похоть. Шанна нырнула и проглотила огромный груз, который Питер оставил на груди Роуга, заставив ее стонать. Питер заметил красивую киску Шанны. Его член сильно пульсировал, когда он нацелился на него. Это заводило его даже больше, чем любой афродизиак. Он наклонился и засунул свой член в киску Шанны, в то время как Роук засунул лицо Шанны между ее сиськами и начал заставлять блондинку кататься на ней на моторной лодке. «О-о-о!» Питер хлопнул Шанну по спине. Его яйца раскачивались взад и вперед и поражали Шанну во всех нужных местах. Его член погрузился в нее, и он почувствовал, как ее мягкие стенки сжались вокруг него. Питер схватил впечатляющую грудь Шанны и сжал ее. «О, моя милая леди, я просто довожу тебя еще больше до безумия!» Шанна зарегистрировала свое согласие приглушенными стонами, сосала сиськи Роуга, как будто это была ее работа. Паутинный прачник вошел внутрь ее тела. «У него уже полный бак», — сказал Роук. «А боже, это хорошо!» Питер протянул руку и погладил горячие складки киски Роуга. Его пальцы самым приятным образом прилипли к ее клитору и ласкали ее. Роук отдалась Питеру. Питер точно знал, какие кнопки нужно нажать, чтобы свести Роуга с ума. И он въехал вглубь Шанны. Каждый шип вводил впечатляющий твердый член Питера в ее тугое тело. Шанна сожрала его, используя свои теплые стенки, чтобы ласкать его член между стенками своей киски. «Питер!» Шанна звала его. «Меньше говори, больше отстой», сказал Роук ошеломленным голосом. Питер расположился возле Шанны и погрузился в нее. Его сильные толчки еще глубже ввели его в Шанну. Шанна схватила его член между своими стенками и очень сильно доила его. Питеру пришлось держаться за дорогу. Он чувствовал, как внутренности Шанны скользят вокруг его члена и сжимают его. Питер надавил и проткнул ее теплую, пикантную пизду. Ее соки разлились вокруг него, когда он работал внутри. Пришли и Роук, и Шанна. Питеру нравилось, как стены Шанны обволакивают его и отпускают. Питер прижал ее к земле и сильно толкнул. Его яйца быстро налетели на нее и подтолкнули Шанну ближе к критической точке. Она испытала для него сильный оргазм, когда Питер наполнил ее множеством жестких и глубоких толчков. Он наклонился и вонзил свою длину в ее тело, заставляя ее сильно наполниться для него. «Почти у цели», — выдохнул Питер в шею Шанны. Шанна откинулась назад, и Питер вонзился в нее. Его длина погрузилась в ее тело, и она сжала его. Питер погрузил свою длину в нее и довел ее до финиша. Роук выпятила грудь, чтобы Шанна получила от этого еще больше удовольствия. Каждый раз, когда липкие пальцы Питера ласкали ее клитор, она чувствовала себя намного лучше. Роук металась, стонала и еще больше вскрикнула, когда Питер прикоснулся к ней. Питер наклонился и ласкал ее теплую, пикантную щель, приближая ее к критической точке. «Бля, возьми меня вот так, дорогая!» Роук громко крикнул. «Заставь меня кончить для тебя, сильно!» Пришел Роук, пришла Шанна, а затем пришел Питер. Питер глубоко погрузился в похотливый любовный туннель Шанны и довел ее до быстрого финиша. Питер ввел в ее горячую киску свои пикантные и горячие сливки, насыщая ее внутренности своими густыми, пикантными жидкостями и застонав от удовольствия, когда он закончил с ней. В тот момент, когда Питер вылил свою сперму на Шанну, она рухнула на камни. Роук подполз, чтобы полакомиться наградой, оставленной Шанной. Это позволило Питеру забраться внутрь, раздвинув ноги Роук и приготовившись полакомиться ею самым совершенным образом. Питер танцевал языком в киске Роуга. Его сладкий вкус только побудил Питера сожрать ее и заставить сильно струиться. В тот момент, когда Питер закончил есть Роук и заставить ее кончить, она повернулась к нему с широкой улыбкой на лице. Она подползла и обняла Питера руками и ногами. Роук жадно поцеловал Питера. Поцелуй стал глубже, когда она с радостью в глазах вонзилась в член Питера. «О-о-о, вот это! Дай мне этот большой жирный член, дорогая!» Роук полностью насадилась на член Питера. Несмотря на крики Роуга, Шанна была в ля-ля-линде. Питер схватил Роук и насадил ее голодную киску на его член. Роук стиснула Питера и отпустила его, посылая поток спермы на его член, когда он вошел в нее. Она кричала, брызгалась и плакала по нему. Питер застонал от сильного жара Роуга, окутавшего его. У него не было другого выбора, кроме как погрузить свой толстый член в нее и довести Роуга до следующего финала. Питер наслаждался теплом, окутывающим его и отпускающим. Роук подпрыгнула немного выше, прикусив губу и вталкивая Питера внутрь себя. Роук застонала и выпустила свои соки на его член, жестко кончая для него. Она облила его член, дрожа, когда кончила за него. Это действительно попало в точку. Я скажу, в тот момент, когда Роук отодвинулась назад, откинувшись на спину и раздвинув ноги, вошла Джин. Джин взяла член Питера глубоко в рот и сосала его. Питер положил руки на затылок Джин и засунул свой твердый член ей в рот. Джин засунул свой член ей в рот и начал его сосать. Питер медленно продвинулся вниз по ее шее и заставил Джин проглотить еще больше его члена, наслаждаясь им на 100%. Роук, не желая оставаться в стороне, нашла свой язык между теплыми складками Джин. О, она была такой сладкой на вкус. Роук с трудом мог поверить, что нектар Джин пришелся по вкусу. Роук обвила языком складки Джин и продолжала ее пожирать. Вкусный. Роук ахнул от удовольствия. О, дорогая, твоя киска такая вкусная. Я не могу нарадоваться. Она идеальна. Джин жестом предложила Роугу продолжать есть. Так она и сделала. Идеальный язык Роуга гармонично кружился и танцевал между губами Джин. Джин оттолкнулась и взорвалась к Роуг, проливая при этом горячий и пикантный нектар в рот женщины. В тот момент, когда Джин покинула член Питера и попробовала каждый дюйм Роуга, ей нужно было получить больше от источника. Джин силой своего разума прижала Роуга к земле. Каждый дюйм горячего тела Роуга был готов помочь Джин. Джин без каких-либо последствий исследовала возбужденное тело Роуга. Роуг вскрикнул от удовольствия, и Джин провела языком по его пупку. Затем она опустилась вниз, пробуя возбужденную киску Роуга. Роуг двигала бедрами вверх и вниз и стонала с каждым толчком, сводя ее с ума. Питер прижал руки к Джин. Ему не хотелось надолго оставаться вне веселья. Киска Джин просто умоляла его трахнуть ее. Питер скользнул пальцами вниз по горячей и голодной дырке Джин. Он откинулся назад и вонзился в киску Джин. «Ой, прошло всего пару часов, а ты уже так на меня настроился?» — спросил Питер. Единственной реакцией Джин было схватить член Питера и ласкать его между стенами. Однако этого было достаточно, чтобы Питер по-настоящему начал действовать. Он надавил на Джин и оседлал ее, яростными толчками погружаясь глубже в ее стену. Питер приблизился к Джин и заставил ее просто взорваться своими острыми толчками. Питер схватил ее за зад и вонзил в нее свой член. Питер. Джин застонала, прежде чем вернуться, чтобы сожрать киску Роуга. Глаза Роуг закатились на затылок. Пальцы Джин, смоченные ее собственным соком, прошли между нежными щеками Роуга. Роуг извивался и жаждал большего. Джин дала ей это, скользнув пальцами в ее анальный туннель и заставив ее кричать, требуя еще. Джин скользнула глубоко в Роуг и вонзила копье в ее тугую маленькую попку, очень сильно прикасаясь к ней пальцами.